Глава 11. Первое свидание. На следующее утро я проснулась с головной болью, но с каким-то невероятно приятным воодушевлением. Минут 5 просто лежала в постели и смотрела, как на стене танцуют лучики солнца. Я вспоминала события вчерашнего вечера. Моя рука непроизвольно дернулась к губам. Мы снова целовались. Почему мне кажется это абсолютно правильным и ужасно ошибочным одновременно? О, Боже, как на меня это не похоже. Что же со мной? Не вставая, я взяла мобильный в руки. Разблокировав экран, я увидела один пропущенный звонок и сообщение. Час назад звонила Мари, но смс-ка была от Виктора. «Доброе утро, моя дерзкая. Ты мне проспорила, надеюсь, не забыла. Набери меня, как проснешься. Есть идея». Я улыбнулась, но звонить даже не думала. Я спускалась к завтраку, убрав тяжелые волосы, высокий хвост и нарядившись в рваные джинсы с белой майкой. Ела в одиночестве, включив свой любимый сериал на планшете. В первый раз за день он позвонил спустя час после сообщения. Я не ответила. Потом последовало еще 5 звонков, промежутки между ними с каждым разом уменьшались, и с каждым разом я улыбалась все шире и продолжала игнорировать. Спустя 2 часа после моего пробуждения я устроилась в светлой гостиной, пытаясь сосредоточиться над чтением летнего задания. Но это было чертовски трудно, особенно когда ждешь очередной звонок от Виктора и отсчитываешь время. Вконец, осмелев, я сбросила его последний вызов с растерянной улыбкой на лице, хотя как же мне хотелось услышать его. «Развлекаешься вовсю, как я погляжу?» Голос Эскаланты раздался так неожиданно, что я буквально подпрыгнула и выронила телефон. Виктор стоял в дверном проеме и демонстративно держал в руке мобильный. Он был жутко недовольный и нереально красивый в бежевых брюках и белом реглане с подвернутыми рукавами. А я, ужасно удивленная и настолько же довольная, вскочила на ноги, лихорадочно пытаясь сообразить, как выкрутить в свою пользу то, на чем попалось. «Итак, что я вижу?» Властно растягивая слова, он двинулся в мою сторону. «Руки, ноги целы. Выглядишь вполне здоровой и в сознании, что немаловажно. Так позволь спросить, что тебе мешает ответить на мои звонки?» Неужели он примчался сюда из-за того, что я не отвечала? «Я была занята», — ответила я, стараясь не подать виду, как довольна его появлением. «И чем же?» «Читала. Это допрос?» «С обыском. Хочу знать, что за книгу ты предпочла мне». Не успела я перехватить его руку, и Виктор уже держал мой планшет, сосредоточенно листая электронные листы. «Ну как? Достойная замена?» Я скрестила руки на груди, внутри облегченно вздыхая, что вовремя закрыла все вкладки со статьями о его персоне. Он недовольно поджал губы и швырнул чудо техники обратно на диван. «Какая же ты все-таки стерва!» Но я жутко соскучился. И с этими словами он резко протянул ко мне руки, но я ловко увернулась. Что это ты надумал?» Я предостерегающе выставила свои ладони перед Виктором. «А на что это похоже?» Он продолжал свою наступательную операцию. «Хочу поцеловать свою девушку». «С чего ты решил, что она здесь?» — ахнула я. Он недоуменно остановился. «Как же? Вчера мы...» «Постой-ка, то есть ты хочешь сказать, что не желаешь встречаться со мной?» «Ты думаешь, я захочу встречаться с человеком, который вел список девушек, с которыми спал?» «Ах, вот вы где!» — защебетала тетушка, вплывая в комнату. «А я слышу голоса, но все не разберу. Кто к нам пожаловал? Я не помешала?» Она замерла, увидев, как мы хмуро уставились на нее. «Нет, конечно, тетя. Доброе утро!» Первой нашлась я и, подойдя к Тессе, чмокнула ее в щеку. «К тому же Виктор уже уходит!» «Как? Уже?» Из вежливости огорчилась баронесса. Виктор перевел сердитый взгляд с меня на тетку и вежливо улыбнулся. «Да, к сожалению, у меня еще дела. Всего доброго, баронесса. Проводишь меня?» — обратился он ко мне. Я нехотя поплелась за ним. Когда мы отошли подальше от возможности быть услышанными тетей, он сказал: «Сегодня в 8 я заеду за тобой». «Зачем?» — удивилась я. «Ты должна мне свидание», — как-то хмуро напомнил он. «Не желаешь быть моей, но спорный долг — это дело чести». «Вряд ли я смею отказаться после таких громких слов. В вас умирает превосходный оратор, сеньор». «Буду считать это за комплимент», — проворчал Виктор. «Не дождешься». «Зачем кривить душой, когда ведешь диалог с самим собой? Нужно быть откровенной до конца, иначе получится самообман. Исходя из этого, могу честно признаться, что безумно хотела пойти на свидание с Виктором Эскалантом. Но я была реалисткой, несмотря на свой юный и наивный возраст. Я отчетливо понимала, что подобному парню нужна от меня не клятва вечной любви и совместной старости, а нечто такое дорогое для меня и в то же время абсолютно не имеющее ценности для него. А после ему будет скучно со мной и мало интересно. Опасность для меня не в одиночестве и даже не в потере невинности, а в том, что я начинала влюбляться в этого человека, а любовь моя ему не нужна. Итак, я была уже готова в 7:30 и нетерпеливо поглядывала то на часы, то на телефон, то в окно, выжидая его автомобиль. Намеренно особо не наряжаясь, я решила одеться максимально элегантно. Выбрала красную юбку-карандаш до колен и бежевую блузу, в тон ей каблуки и сумочку через плечо, а волосы выпрямила и распустила. Ровно в 8 я услышала шум подъезжающей машины. Разочарование номер 1. Виктор приехал на черном спорткаре с гордым значком «Мерседес» на капоте. Иная девушка на моем месте пришла бы в восторг. Но для меня это означало лишь подтверждение того, что отношения с таким парнем заканчиваются с первой совместной встречи и рассвета. Одет он был в черный костюм, чересчур элегантный и пафосный. «Мы не смотрелись с ним», — горестно заключила я. Выглядели словно школьница и преподаватель. Из салона автомобиля звучала чересчур актуальная для него песня Майкла Джексона «Bad». Теперь она всегда привяжется к имени Виктора Эскаланта в моем сознании. «Ты очень красива», — шепнул он, когда придерживал для меня дверь своего авто, пока я усаживалась вовнутрь. «Спасибо». «Ты тоже недурно выглядишь», — вяло улыбнулась я. «К сожалению», — пронеслось у меня в голове. Он уверенно ввел машину, смотрел чересчур откровенно и сделанным обожанием, а голос был пропитан нотками соблазна. Трезвость ума удавалось сохранять непомерными силами, а еще этот сводящий с ума аромат, исходящий от него. «Ты чем-то расстроена?» — спросил он, умело обгоняя другие авто. Я пыталась сосредоточиться на песне Элли Голдинг и машинально смотрела на его руки, сжимавшие руль. «Я? Нет, просто задумалась. Так, пустяки». Разочарование номер 2 меня ожидало, когда мы подъехали к самому пафосному и шикарному ресторану Барселоны. Но это был не обычный ресторан, а совмещенный с отелем. Чувствовала я себя неуместно и никчемно под пытливыми взглядами местной лакшери-публики. Может, это было самовнушение, но тогда мне казалось, что все внимание было приковано к нашей паре. Мерещились даже обрывки фраз, комментирующие мой внешний вид. Персонал встречал нас, вернее Виктора, как самого дорогого гостя и к тому же частого. Он вел себя, словно пришел к себе домой. А моя мысленная чаша весов все пополнялась и перевешивала ту, которая была за. Нас усадили за VIP-столик, и раскрыли меню. Складывалось такое впечатление, будто сюда он приводит всех своих потенциальных девушек на первое свидание, дабы, так сказать, показать, что он не только красив, но и шикарен. «Ты не против, если я возьму на себя ответственность?» — обратился ко мне Виктор. «Что, прости?» — захлопала я ресницами. «Я выберу на свой вкус вино. Ты не против?» «Да, пожалуйста», — закусила губу я. Я погрузилась в свои мысли, даже не слушая, что Виктор говорит почтенно склонившемуся к нему официанту. «Нет, он точно не моего уровня парень. А если быть точнее, то я не его тип». И словно в довершении моих слов, как по заранее подготовленному сценарию, появились его друзья. Два парня и две девушки, невероятно гламурные и глядевшие на меня свысока. Мда, актрисы из них бездарные. Они даже не утруждались быть милыми с очередной игрушкой Виктора. Это было моим третьим разочарованием, последним на этот вечер. «Это Злата Бронских», — тем временем представил меня Виктор, девушка, покорившая меня. «Да уж, мы наслышаны о тебе», — лучезарно улыбнулся Хоакин. «Он нам все уши прожужжал. Ты уж будь к нему снисходительно», — подмигнул мне второй, назвавшийся Ксавьером. «А то этот зануда вовсе изведет нас». «Я постараюсь», — улыбнулась им я. «Ладно, все уже», — пробурчал Виктор. «Идите, куда шли, пока окончательно все не испортили». «Приятно было познакомиться», — хором ответили те, отходя за столик в другом конце зала. «Взаимно, ребята». Девушки только перешептывались в стороне друг с другом, изредка и хидно посмеиваясь. Наконец мы остались одни, и Виктор накрыл мою лежащую на столе ладонь своей теплой рукой. Ведет себя как герой романтичной мелодрамы. Я с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться от обиды и разочарования. «Прости за этих балбесов», — мягко заговорил он. «Их появление для меня было таким же сюрпризом». «Серьезно?» — вспыхнула я и выдернула руку. «Что-то не так?» — спохватился он. Я горько усмехнулась, больше не в силах терпеть весь этот дешевый, хотя, нет, дорогой спектакль. «Знаешь, я не такая дура, как тебе могло показаться. Да, я совершила ошибку и осталась с тобой на том балконе, и я еще долго буду жалеть об этом, Злата». «Нет», — жестом остановила я его, — «нам не о чем больше разговаривать. Прощай». И не успел он отреагировать, как я уже выходила из зала, ускоряясь с каждым шагом. Я пыталась вежливо улыбаться учтивым служащим и держаться с достоинством. Эскалан догнал меня уже на улице. «Злата!» Он развернул меня к себе. «Чем я обидел тебя? Что не так?» Его глаза выражали недоумение и озадаченность. Неужели ни одна добыча не смела покинуть его здесь? Я что, первая не осталась ночевать с ним в одном из номеров? «Ты не обидел. Просто это все не для меня. Я не та девушка, которая тебе нужна». Я старалась говорить спокойно, но голос все же дрожал от переизбытка эмоций. «Мне нужна именно ты», — горячо сказал Виктор. «Это видно». Не смогла сдержаться и усмехнулась, глядя в его шоколадные и подлые глаза. «Правда, столько стараний, чтобы я осталась сегодня с тобой в люксе». Он резко разжал руки и отпустил меня, будто моя кожа стала обжигать его. «Крутая тачка, примитивные комплименты, пафос, спектакль с друзьями, которым ты якобы изливал душу. Скажи, это ведь всегда срабатывало? Могу поспорить, у тебя в кармане уже есть ключ от номера». Казалось, он потерял дар речи. Слушал меня, хмурил брови и глядел тяжелым взором. «Прости, что разочаровываю тебя. Мне тоже неприятно быть первой». На автомате я махнула рукой проезжавшему мимо такси. И машина остановилась моментально. «Я уверена, сейчас ты легко найдешь ту, которая сможет утешить тебя. А я Буду очень стараться забыть тебя как можно быстрее». Он словно застыл и остался стоять на том же месте, когда я отъезжала от ресторана. Откинувшись на спинку сиденья такси, я расплакалась. Я была горда собой за все то, что сказала ему, но в то же время чувствовала обиду и злость. Как на себя, так и на него. Он не сказал ни слова, чтобы разубедить меня, не попытался оправдаться. И, несмотря на все это, я безумно злилась на себя, понимая, что стоило ему сказать хоть что-то, я бы осталась. Вернувшись домой, я прокралась в свою комнату, чтобы ненароком не попасться на глаза тети. Она бы не отпустила меня просто так, глядя на мое заплаканное лицо. Закрывшись у себя в спальне, я положила выключенный телефон на прикроватную тумбочку и поплелась в душ. Вышла я из ванны, чувствуя себя намного легче, будто смыла весь позор, стыд и грязь того отеля. Мне было очень трудно отключить в себе чувство разочарования. Хотелось уснуть поскорее, но я понимала, что это невозможно. Я сняла полотенце с мокрых волос и расчесала их. Он ничего не сделал, ничего не сказал. Я встретилась глазами со своим зеркальным отражением. Странный звук привлек мое внимание, словно что-то стукнуло об оконное стекло. Я вздрогнула и оглянулась. Звук повторился. «Птица?» Я осторожно подошла к окну и выглянула. «Не может быть!» — мысленно воскликнула я, чувствуя, как резко участилось сердцебиение. Внизу стоял Виктор Эскалант. Он был уже без пиджака и держал в руке какие-то белые огромные таблички, что ли. Увидев, что я хочу отвернуться, он резко поднял вверх руки, давая прочесть сделанную от руки надпись на первом листе. «Прошу тебя, прочитай это». Я встретилась с его глазами и увидела в них нечто похожее на мольбу. Минуту колеблясь, я все же кивнула, чувствуя себя героиней Киры Найтли из «Реальной любви». Он быстро переложил следующую табличку вперед, на которой наспех было написано: «Ты права, я правда хотел показать тебе, как я крут. Я дурак». Следующая гласила: «Еще я идиот, который думал, что ты такая же, как все остальные». Да, я подговорил друзей, и да, это всегда срабатывало. Клянусь тебе, я даже и не думал снимать номер в том отеле. Хотя, честно признаться, мечтаю об этом. Я вспыхнула, а он не сдержал улыбку, словно покаявшийся грешник. Но я рад, что этого не произошло. Я удивленно приподняла бровь, чувствуя, как вся моя злость и обида постепенно тают, как предрассветные сумерки, отчаянно цепляющиеся за тени перед беспощадным солнечным светом. Ведь теперь я точно убедился, что мне нужна именно ты. Я буду бороться за тебя и отпугивать всех твоих поклонников, а в гневе я уж очень страшен, честно. Я не сдержала короткий смех. Но ты можешь этого избежать, если... Следующий слайд был с наспех приклеенным каким-то фото жуткой толстушки и надпись: «Станешь на нее похожа». Я снова прыснула от смеха. «Но ты могла бы мне хоть чуточку помочь. Дай мне второй шанс». Он замер со слайдом, на котором было написано «Что скажешь?» и нарисован грустный смайл. Я растерялась. Как бы сильно я ни старалась, мне было очень сложно сопротивляться такому извинению. Он действительно удивил меня. Я отошла от окна, быстро нашла свой iPad и написала на белом фоне одно слово: «Окей». Когда я вернулась к окну, Виктор все так же стоял. Я нерешительно показала ему свой ответ. Его лицо озарила улыбка, и я, не сдержавшись, улыбнулась в ответ. Он быстро достал из кармана брюк маркер и, что-то написав, показал мне свой наспех нарисованный счастливый смайл. В ответ я коротко махнула ему рукой, прощаясь. А он послал мне воздушный поцелуй. Я отошла от окна и повалилась на постель. Да, с таким настроением приятнее завершать вечер. Но заснуть все так же сложно.